Вечереет, гости начинают разъезжаться. Некоторые из них не твердо держатся на ногах и, пошатываясь, направляются к ожидающим их лодкам. Мне их ранний отъезд кажется плохим предзнаменованием, потому что обычно гости остаются на свадьбах, пока жених с невестой не удаляются в спальню. Но Гарри это, кажется, не беспокоит, и я прогоняю тревожную мысль. Тем более, что праздник все равно продолжается. Наши родители приглашают новую родню на закрытый банкет. Гарри сжимает мою руку, ведя меня к столу. Мы уже чувствуем себя единым целым. Я не сомневаюсь, что нравлюсь ему не меньше, чем он мне. Гилфорд теперь выглядит чуть лучше. Достаточно хорошо, чтобы наброситься на поданные великолепные сласти. И герцогиня Нортумберленд милостиво высказывает мнение, что к нашему повару можно проявить снисходительность. Графиня Пембрук одаривает новообретенную невестку улыбками и заводит со мной беседу о собаках, лошадях и той счастливой жизни, которой я заживу с мужем в бывшем монастыре Уилтон, загородной резиденции Гербертов в Уилтшире. Граф время от времени благодушно вставляет словечко, говоря, как мне будет у них хорошо и как они мне рады. Но сегодняшнюю ночь ты проведешь с нами в нашем городском доме, в Байнардскасле, говорит он. Я слышал, что леди Джейн возвращается вместе с вашими родителями домой. Мне это представляется странным. Почему сестра возвращается к родителям, а я отправляюсь в дом мужа? А как же лорд Гилфорд, сэр? Спрашиваю я. Он тоже возвращается к своим родителям. Понятно, говорю я, хотя на самом деле совершенно ничего не понимаю. Мало что проясняет и Джейн. Я сталкиваюсь с ней, когда она выходит из уборной. «Я так рада видеть тебя, Катерина», — говорит сестра, и вид у нее гораздо более довольный, чем прежде. «У меня такая хорошая новость. Я пока что не ложусь в постель с Гилфордом и могу вернуться домой к своим занятиям, по крайней мере, на какое-то время». «Но почему?» — спрашиваю я. Эта новость, возможно, и радует Джейн, но меня она приводит в недоумение. Не знаю и знать не хочу. Родители просто используют нас в своих корыстных интересах. Устроили эти браки ради собственной выгоды. А нас они не думали. Ты тоже возвращаешься домой? Нет, отвечаю я ей резче, чем мне бы хотелось. Граф говорит, что я еду с ними в Байнардскасл. Джейн улыбается и обнимает меня. «Ну что ж, я желаю тебе супружеских радостей, сестренка. Вижу, как ты к ним стремишься». Я обнимаюсь и целуюсь с Джейн, после чего мы с Гарри опускаемся на колени перед моими родителями для благословения, а потом забираемся в золоченую лодку Гербертов и удобно устраиваемся в закрытой части на подушках. Байнардскасл находится совсем близко. Я часто проезжала мимо этого величественно возвышающегося над рекой массивного здания белого камня с высокими башнями. Мы плавно плывем мимо садов Темпла, Брайдуэлл-Паласа, устья Флита, за которым возле Уордроба высится церковь святого апостола Андрея. Примечание. Темпл — церковь, построенная на берегу Темзы тамплиерами. Брайдуэлл-Палас — резиденция Генриха VIII на берегу реки Флит в лондонском Сити. Уордроб — здание в Сити, хранилище королевского гардероба, оружие и другой собственности короны. Конец примечания. Знакомые места, но сегодня, увидев Байнардскасл, я чувствую легкую дрожь. Призрачно-бледный в лунном свете, он кажется каким-то неземным, словно с наступлением темноты непостижимым образом изменился. Какие тайны скрываются в его стенах, спрашиваю я себя. Кто там жил, радовался, смеялся, любил, страдал и умирал на протяжении тех долгих столетий, что стоит этот замок? Но впечатление отчужденности быстро проходит. Я просто выпила сегодня слишком много вина. Со мной Гарри, а это его дом, один из лучших в Лондоне. А теперь он станет и моим домом. Мне нужно радоваться. Вода тихо плещется, а внушительные каменные ступени, которые ведут к двери первого этажа. Наше прибытие ярко освещают горящие факелы. Когда лодка причаливает, Гарри берет меня за руку, и мы следуем по ступеням за его родителями, проходим по мосту с высокими перилами, потом под аркой, на которой гордо красуется высеченный в камне и раскрашенный герб Пембруков. Три льва на красном и синем фоне. Я чувствую, как Гарри сжимает мою руку, ловлю его ласковые любящие взгляды в лунном свете, которым отливает гладь реки внизу. Ночь кажется волшебной, наполненной обещаниями. Слуги. На ливрее у каждого красуется значок Пембруков с изображением зеленого дракона. Спешат снять с нас плащи, вынести из лодки мои пожитки, а потом Гарри ведет меня через ряд комнат, отделанных с расточительной роскошью. Но вся эта превосходная мебель, дорогие ковры, великолепные гобелены — ничто по сравнению с молодым человеком, который идет рядом со мной. Вскоре мы останемся вдвоем. От одной этой мысли у меня перехватывает дыхание. «Это очень старый дом, но ты его полюбишь», — говорит Гарри, снова сжимая мою руку. Он смотрит на меня весело, дружелюбно и приглашающе. Первое здание здесь было построено еще во времена Вильгельма Завоевателя для защиты города, сообщает граф. Но позднее его продали нашим бывшим соседям, монастырю доминиканцев. Этот дом был возведен в начале прошлого столетия на земле, отвоеванной у реки. Здесь располагалась лондонская резиденция королевского дома Йорков —